Глава 17. В 7:45 1:03 Павел припарковал потрепанный скутер на приемной площадке. Их возле пятиэтажного здания было несколько. Получил талон и тут же отошел, уступая место пижонскому мотоциклу. Скутер в это время скрылся в глубинах подземного гаража. Веласкес был одет в светлые брюки и белую рубашку с длинным рукавом. В руках он держал серый пиджак и бейсболку с логотипом компании Lucky Delivery. Пако Эсторио магом не был. По мнению Геллера, в их плане это было самое узкое место. Но Павел так не считал. Браслет он оставил в мотоцикле, а мотоцикл на стоянке в трех кварталах южнее. Там же он взял в аренду скутер и заплатил залог. Так что он совершенно спокойно положил ком в проверяющее устройство, прижал ладонь к сканеру, отдал талон от гаража и получил от автоматического охранника пропуск на весь день. Работники и те, кто поскромнее, и начальство поднимались на эскалаторах. Вокруг слышались разговоры и смех. В межэтажных холлах стояли автоматы с едой и напитками, многие, проходя мимо, запасались на весь рабочий день. Павел не стал выделяться, сунул пропуск в автомат, выбрал один из наборов – фрукты и орехи. Происходящее вокруг напоминало ему редакцию «Ньюс», только компактнее. Каморка, которая досталась Веласкесу, находилась на четвертом этаже, превращенном в огромный офисный зал. Здесь в креслах за столами сидели три десятка человек. С Павлом они здоровались, но, судя по выражению лиц, не понимали, кто это к ним приперся. Отдельные кабинеты находились в центре. Их было всего шесть. Веласкес скрылся за дверью, на которой висела табличка с его именем, точнее, с именем Пако Эсторио, и оказался в крохотной комнате 2 на 2 метра. Здесь даже стола не было, только рабочее кресло и огромный экран, разбитый на несколько десятков маленьких. Компания Lucky Delivery постоянно что-то принимала и отправляла. Фуры и траки неслись по бескрайним просторам Параизу, дроны доставляли посылки, и со всем этим отлично справлялся искусственный интеллект. В обязанности Эсторио входил отклик на нештатные ситуации, которых, судя по тому, что творилось на экранах, было множество. Как раз в это время одну из фур обстреляли на свободных территориях, другая чуть было не свалилась в океан с отвалившимися колесами, а два трака, посланных в Северный, ехали в совершенно другом направлении. Веласкес наверняка бы с этим справился, месяца через два, когда вошел бы в курс дела, но вместо него работала программа, которая, собственно, уже 4 года и была Пако Эсторио. Она уже связывалась с участком полиции, вызвала ремонтную бригаду и пыталась исправить ошибку автопилота. Павел провел пальцем по сенсору коммуникатора, подключил его к служебным очкам. Тут все так делали. Внутренние правила разрешали работникам заниматься своими делами, лишь бы это не мешало служебным обязанностям. «Привет, Пако!» — послышался женский голос. «Как провел отпуск?» Веласкес сделал усилие, чтобы не рассмеяться. Для этого сеанса Ф выбрал голос Клэр Биркин, добавив в него истеричных ноток и писка. От Веласкеса особой фантазии не потребовалось, он коротко рассказал об отдыхе, а потом программа-собеседник все сделала сама. Поныла, что Эсторио не взял ее с собой, пропесочила подругу, которая купила себе новую машину, прошлась по новостям. За 20 минут ремонтная бригада доехала до фуры, на свободных территориях банда на двух пикапах перегрузила в них несколько коробок и уехала, не дождавшись полиции. А траки развернулись и, наконец-то, поехали в правильном направлении. «Так что подумай хорошенько, Пако, когда в следующий раз соберешься на побережье», — потребовал голос Клэр и отключился. Ровно на 20 минут. За это время Геллер должен был попытаться найти то, что собрала Филиппа за эти 4 года. Информация перемещалась вместе с Пако из отделения в отделение и хранилась где-то на общих накопителях. До обеденного перерыва оставалось еще уйма времени. Павел вскрыл упаковку с кешью и очищенными половинками бакупари и принялся за еду. Делать было совершенно нечего. Первое вторжение в сеть ничего не дало. как и второе. Веласкес сходил на совещание, постаравшись особо не отсвечивать, поболтал с симпатичной секретаршей, заработал грозный взгляд от ее приятеля из отдела претензий, в начале второй-третьей даже самостоятельно попытался решить проблему с некачественной упаковкой. Но и тут программа справилась лучше. Геллер сам вышел на связь, когда до конца рабочего дня оставалось 1,5 часа. «Готово», — сказал он. «Вроде все собрал. Сбрасываю на пластину. Если сможешь сегодня вынести носитель, выясним, должен ли Пако Эсторио заболеть и уволиться, или остаться еще на несколько дней». «Где он?» «В архиве на -3 этаже. Туда нужен специальный допуск. Это единственное место, где сменные носители можно изъять без шума. Надеюсь, ты бейсболку не забыл?» Павел кивнул. Бейсболка висела на ручке кресла. Когда он проходил мимо поста охраны, возвращаясь с обеда, то случайно провел козырьком по сканеру, как Геллер и просил. «Приложи козырек к коммуникатору, повышу твой уровень. Чтобы его подтвердить, ты должен примерно минуту постоять рядом с терминалом. Его координаты я тебе скину. Потом приложишь пропуск к козырьку и сможешь до полуночи гулять по этому зданию. Но смотри, в начале последней трети у них идет пересменок. После этого твой допуск аннулируется. Пути отхода я тебе скинул, но учти, планы старые, могут быть изменения. Рекомендую уходить через старую ремонтную шахту. Она проходит через все здание с -3 на технический этаж. А оттуда на крышу. Как я в архиве твою пластинку найду? Спрошу. В архиве 6 работниц, уходят ровно в 5, 2, 3. Никто не задерживается. Охраны на нижних уровнях нет, да и охранять там нечего. Всякая рухлядь и записи по поставкам. А камеры наблюдения? Стоят 2, уходят на пост в вестибюле. Я поставил на носитель метку, коммуникатор его обнаружит. Забирай и уходи. И еще, Павел, я тебя прошу, сделай все тихо. Если поднимется тревога, 2-го Пако Эсторио у нас нет. Жаль. Павел потянулся, крутанулся в кресле. «Хороший парень этот Пако. Отключаюсь. У меня вечернее совещание». «Смотри, не втянись», — посоветовал Геллер. Ровно в 5 часов 2-й-3 офисы начали пустеть. Гасли экраны, людской ручеек просачивался через посты охраны и разбредался по парковке, образуя новые очереди. С одним из подающих устройств случился сбой. За скутерами и мотоциклами выстроилась небольшая очередь. Владельцы автомобилей поглядывали на нее свысока, разбирая машины с соседней стоянки, наполовину пустой. Павел остался на месте. За задержавшимися работниками никто не следил. Главное, чтобы они отсидели положенное время и не сбежали пораньше. Он подождал, пока здание не опустеет, и вышел из своей каморки. Эскалаторы к этому времени отключили. На 4-м этаже оставалось 5 человек. Они сидели, уткнувшись в экраны, и работали. «Пока», — попрощался с ними Веласкес, получив в ответ 2 поднятых рук, и направился к лестнице. Но спускаться он не стал. Наоборот, поднялся на 5-й этаж. В отличие от 4-го, тот был разбит на кабинеты. Они шли по всему периметру, а центр занимали рабочие места вспомогательного персонала. Почти все они, несмотря на конец рабочего дня, были заняты. Павел направился к ближайшему столу, за которым сидел средних лет мужчина с бородкой и залысинами. На экране, стоящем на столе, транслировали футбольный матч. «Привет, я хотел бы видеть сеньора Либермана». Веласкес протянул свой пропуск. «Либерман уже свалил, приятель». Мужчина на пропуск взглянул мельком, потом посмотрел за плечо, словно их кто-то подслушивал. «4. Начальство в Гринвуде. Вот они и дают дёру пораньше. У тебя срочное что-то?» «Нет, хочу насчет зарплаты поговорить. Вдруг прибавят». «Ну ты жук!» — бородатый расхохотался. «У них в океане воды не выпросишь. Нашел место получше и хочешь надавить?» «Угадал. В Ривердейле. Там работать надо поменьше, и платят на 200 реалов больше, но влезать в чужую кухню что-то неохота». Павел держал бейсболку над оптическим кабелем, проходящим возле стола. «А кто, кроме Либермана, решает вопрос?» «Полянская. Она вместе с боссами уехала. Только я скажу тебе, сеньор Историо...» Мужчина, наконец, посмотрел на пропуск. «Дохлое это дело. На моей памяти все, кто просил прибавки, или ни с чем остались, или вылетели отсюда». В Тахо с этим проще было. «Так то в Тахо. Нашел с чем сравнить. Еще в Кейптауне неплохое отделение». Собеседник понизил голос. «Говорят, скоро нового босса пришлют. Может, тогда что-то изменится. Только я не верю». «Ладно», — вздохнул Павел. «Пойду. Может, завтра получится». «Удачи!» — собеседник недоверчиво покачал головой. В то, что местные боссы могут расщедриться, он явно не верил. Веласкес спустился обратно на четвертый, подхватил коробку, бросил туда очки с ближайшего стола и спустился в вестибюль первого этажа. За это время он приложил старый пропуск к козырьку бейсболки, и Пако Историо временно повысили в должности. Теперь он был временно замещающим менеджером по претензиям на свободных территориях. На минус третий уровень можно было попасть только через минус первый. К нему вел отдельный эскалатор. Веласкес прошел мимо охраны в вестибюле, держа в руках коробку. В это время открытыми были два поста — первый и девятый. Скучающий охранник украдко разглядывал что-то в планшете, положив напряженную ладонь на пах. Павел не стал ему мешать. Стоило молодому магу подойти к эскалатору, дистанционный датчик считал пропуск, и уходящая вниз дорожка включилась. «Заходи, кто хочешь». Павел доехал до следующего этажа, уходящего пустым коридором на сотню метров, и еще раз приложил пропуск. Здесь откуда-то взялся пост охраны. За столом сидели двое. Один полный и рыхлый, второй маленький, с крысиным лицом. Они заставили Веласкеса посмотреть в сканер зрачка и приложить ладонь к сенсорной панели. «Что надо?» — спросил рыхлый. «В архив. Утилизируем этот вид упаковки. Переходим на новый. Нужно зарегистрировать и оставить». Охранники переглянулись. «Новенький?» «Нет, точнее, да, на рабочем месте первый день». «В архив проход закрыт», — сказал рыхлый. В этой паре он явно был старшим. «Тебе нужно в последнюю дверь по коридору. Там твою ценную упаковку запечатают и передадут на минус третий. Уже полтора года такой порядок». «Да?» Веласкес сделал вид, что задумался. «Может, я вам оставлю? Давно домой пора, а я здесь с этой фигней бегаю». «Не положено», — отрезал крысеныш. «Проваливай, у нас работы полно». Павел кивнул. Работы у охранников действительно было навалом. Крысеныш пялился на изображение пустого коридора, а рыхлый — на какую-то девицу. В длинный коридор выходили стеклянные двери. Судя по табличкам, справа сидел техотдел, а слева — ремонтные службы. Через стекло пробивался фиолетовый свет, значит, внутри никого не было. За правой последней дверью был туалет, а за левой распахнутой створкой в небольшой комнате сидела девушка в инженерных очках и что-то печатала на принтере. Та самая, на которую пускал слюни рыхлый охранник. «Образец», — Павел положил коробку на стол, — «с четвертого этажа. Парни у эскалатора сказали, что теперь в архив только через тебя». «Так и есть, красавчик». Девушка достала из принтера деталь, внимательно осмотрела, швырнула в утилизатор. «Но я тут немного занята. Новенький. Сегодня первый день после отпуска, а до этого в основном в разъездах. Оно и видно. Обычно ваши сюда позже обеда не суются. Ладно, оставляй, все равно раньше завтрашнего утра я этим не займусь. И вообще, кому нужен этот архив и упаковка твоя?» «А чем сейчас занимаешься?» «Хочешь посмотреть?» Павел кивнул, наклонился к девушке, так кокетливо улыбнулась и тут же обмякла. Со стороны казалось, что она замерла, глядя на принтер, закатившиеся глаза скрыли инженерные очки. Веласкес подтащил стул, сел рядом, огляделся. Кроме принтера ничего интересного в комнате не было. Как девушка передавала коробки в архив, оставалось загадкой. Была еще одна странность. после того, как доктор Шварц его осмотрел на своей установке, концентрировать и расходовать силы стало гораздо легче. Успех со Стоцким, которого удалось разговорить очень быстро, парень поначалу списал на стресс, но теперь понимал, что его магические способности немного изменились. Охранники внимательно следили за Пако Эсторио. «Он к твоей подкатывает», — сказал крысеныш. «Кажись, за сиськи ее потрогал». «Не, просто спросил чего-то, даже не дотронулся», — недовольно ответил второй. «И вообще, какое твое дело?» «Так ради товарища? Ты вон подойти боишься. А этот раз и сразу лапать полез. Глянь, уходит. А эта Лиззи заснула». «Мисси!» — рыхлый сжал губы. «Не заснула, а работает. Она так по полчаса может сидеть, когда ее доставать начинают». «Вот ты бы в эти полчаса ее и поимел, а то только пялишься». «Заткнись, придурок!» Второй раздраженно отвернулся. «Следи за своими подружками. Кто там у тебя есть? Дрон-уборщик и утилизатор?» «Они не ломаются», — парировал первый. «У каждого свои недостатки», — философски сказал рыхлый, а потом ударил кулаком по экрану, на котором Веласкес поцеловал девушку. «Придушу слизняка!» Информация Геллера явно устарела. Если архив закрыли для посторонних, то просто так до него не добраться. Павел чмокнул спящую девушку в щеку, вышел обратно в коридор и, не торопясь, направился к столу с охранниками. Эти ребята ему очень мешали. «Ура! На этом рабочий день окончен!» Павел улыбнулся. «А вы, ребята, счастливчики!» «С чего это?» Крысеныш на улыбку не ответил, а рыхлый вообще сверлил глазами. Веласкес чувствовал поток ненависти, идущий от него. «У вас такая цыпочка здесь работает, просто мечта. Красивая и, главное, безотказная. Не поверите, всего пара слов, и мы с ней идем завтра в бар на углу 7-й и Кипарисовой. Мне даже охмурять ее не пришлось. Представляю, что вы тут с ней проделываете по вечерам». Рыхлый приподнялся, еле заметно кивнул приятелю. Крысеныш ответил таким же кивком, провел пальцем по экрану, отключая камеры, вылез из-за стола, зашел Веласкесу за спину. «Каждый вечер», — старший охранник отстегнул от пояса шокер, — «мы учим хорошим манерам говнюков на вроде тебя». Павел обернулся, крысолицый стоял, держа в руках пистолет. «Будешь дергаться, пристрелю», — сказал он. «А так мой приятель тебя просто отделает». «Эй!» — Веласкес поднял руки. «Я ничего плохого не сделал. Если это твоя девушка, хорошо, забирай. Честно говоря, она и не симпатичная вовсе. Если бы сама на шею не вешалась, то я бы и приглашать не стал». Рыхлый побагровел, зарычал и бросился на Павла, целясь шокером в шею. Он почти попал, когда почувствовал, как его рука уходит дальше вместе с телом в сторону второго охранника. Тот взвизгнул, выронил пистолет, попытался оторвать от себя шокер, но контакты плотно впились в тело. Может, рыхлый бы отпустил кнопку, но Веласкес ударил его ладонью по затылку, а потом прижал руку ногой. Вся драка заняла меньше секунды. Павел убедился, что крысеныш без сознания, вырубил рыхлого, который начал шевелиться, водрузил обратно на стул, а мелкого дотащил до туалета и бросил там в одиночестве. Потом уселся рядом с рыхлым, повозился с терминалом. Поначалу тот никак не хотел верить, что он Игорь Лацис, но потом сдался. Крысеныш перевел камеры в ручной режим на 5 минут. Павел увеличил это время до 30. А потом вывел на экран план уровня. Четвертая по счету дверь, из тех, что относились к ремонтной службе, вела в небольшой коридорчик, заканчивающийся лифтовым холлом. Оттуда на -3 этаж ходил подъемник. Им пользовались 4 человека. Одним из них был Лацис. Где 4, там и 5? Веласкес внес себя в этот список. На -2 этаж вел еще один лифт, но только через -3. Значит, если там кто-то и был, то сюда пока не сунется. Павел просмотрел записи с камер. Эфраим сказал, что они напрямую передаются в Гринвуд, но это было не так. Передача шла пакетами раз в 30 минут на центральный терминал в этом здании. Он успел стереть свое появление, связался с Геллером и рассказал, что происходит. «Если чувствуешь, что не справишься, выбирайся оттуда». Эфраим сидел в помещении агентства «Мёбиус». «Здесь тоже кое-какие проблемы возникли. В крайнем случае потом достанем этот накопитель, можно перекупить человека из архива». «Какие проблемы?» «Приедешь, расскажу. Пока ничего конкретного, только предположения. Может быть, я просто зря волнуюсь». «Как дела у доктора Гомеш?» «Да ну тебя!» Эф покраснел и отключился. Дверь, ведущая к лифту, удовлетворилась пропуском Эсторио и открыла дорогу к прямоугольной площадке, которая пошла вниз. Стоило Веласкесу на нее встать. В последнюю секунду он чуть не передумал. Уж очень все получалось легко и просто, но удержался. Площадка проскочила минус второй уровень, там вместо коридора была массивная стена и остановилась. На плане, который достал Геллер, помещение архива никак не охранялось. Кому нужны старые упаковочные материалы, образцы картона и записи с камер грузовиков столетней давности? Видимо, кто-то положил на них глаз, потому что на площадке перед лифтом стоял барьер высотой в 1,5 метра, обшитый композитными бронелистами, с тремя охранниками в легких комбинезонах и с карабинами. Стоило Веласкесу появиться в лифтовом холле, пулеметы и карабины нацелились на него. Молодой человек поднял ладони вверх, демонстрируя, что у него нет оружия, но бойцы не шелохнулись. Наконец, один качнул головой в сторону. Дверь в углу открылась и выпустила человека в сером костюме и массивных ботинках, невысокого, с налысо обритой головой. На поясе у человека висел пистолет. На взгляд Павла совершенно в его руках бесполезный. А вот один из трех охранников был действительно опасен. «Кто такой?» Лысый забрал у Веласкеса пропуск, прислонил к своему комму. «Что ты здесь делаешь?» «Пако Эсторио, региональный менеджер. Я передавал материалы в архив на минус первом. Но там случилось что-то странное». Молодой человек ткнул пальцем вверх. «Парень на посте охраны в обморок упал. Точнее, когда я выходил, он уже был без сознания». «Почему спустился сюда?» «А если кто-то там еще есть? У меня временный допуск, но оружия с собой нет». «Серхио?» «Это автономный пост. Там камеры в ручном режиме, а лифтовые почему-то не сработали. Вызываю Лациса, но он молчит». «Поднять тревогу?» — сказал тот, что показался Павлу особенно опасным. «Нет, вы двое наверх». Лысый кивнул головой в сторону платформы. «Осмотритесь и доложите». «Я покажу». Павел еще раз продемонстрировал, что оружия у него нет. «Ты стой здесь. Держи ладони так, чтобы я их видел». Пара вооруженных охранников встала на платформу и двинулась наверх. Веласкес кивнул, дождался, когда площадка уйдет уровнем выше, поднял руки повыше и словно случайно уронил пропуск. Лысый проследил за ним взглядом. Охранник с карабином, Серхио, был натренирован гораздо лучше и только чуть дернул зрачками, держа Павла на прицеле. Тот сделал неловкое движение, наклоняясь за пластиковым прямоугольником, почти потерял равновесие, подшагнул вперед. Мужчина в сером костюме даже дернуться не успел, когда почувствовал, как его собственный пистолет уткнулся ему в затылок. Теперь его тело закрывало Веласкеса от оставшегося охранника. «Серхио, не дергайся и смотри, тревогу не включи. Положи карабин на пол и отойди к лифту», — сказал маг. «Ты отсюда не выберешься», — Лысый старался говорить спокойно, но голос его дрожал. «Что тебе надо?» «Сначала, чтобы Серхио сделал то, что я говорю. Давай, а то у твоего начальника в голове дырка появится». Лысый кивнул, охранник нехотя положил карабин на стол, продемонстрировал, что руки у него пусты, пряча на запястье парализатор, и сделал несколько шагов. Павел стоял чуть в стороне, на расстоянии 1,5 метров, и Серхио не подвел. Присел, крутанулся на правой ноге, выбрасывая вперед серый тонкий стержень. Тот, как хлыстом, саданул Веласкеса по ноге, распарывая ткань брюк и кожу. Охранник, продолжая движение, перекатился, готовясь подхватить падающее тело нарушителя. Веласкес так и сделал. Выронил пистолет, его ноги подогнулись, он упал на колени и позволил одному из фиксаторов обхватить правую руку. Голова охранника оказалась рядом с левой ладонью, которая впечаталась ему в затылок. Серхио обмяк и плашмя повалился на пол. Павел бил аккуратно и вроде ничего ему не сломал. «Минус один», — сказал он лысому, который смотрел на все это, вытаращив глаза и даже не пытаясь поднять оружие. «Теперь ты. Марш к терминалу». Лысый был прав. Путей отхода с этого уровня было немного. Через лифтовую платформу ее Веласкес заблокировал первым делом. Те двое, что поднялись наверх, уже вызывали подкрепление, но пока еще не знали, что нарушитель на самом деле внизу. Через второй лифт, ведущий на минус второй этаж, а там по лестнице в гараж, и потом через вентиляцию на улицу, или через шахту, которая шла через все здание. Камеры поста охраны позволяли следить за лифтовым холлом и небольшой комнатой отдыха, из которой появился лысый. Она была пуста. Оттуда проход вел в еще одно помещение. «Что там?» — Павел ткнул пальцем в экран. «Архив!» — в голосе лысого явно слышались истеричные нотки. «Если ты меня пристрелишь, тебе конец! Возьмешь в заложники, пришьют нас обоих! Ты ведь пока никого не убил! Сдайся!» Сдаться было неплохой идеей. Обычного человека можно долго пытать, а потом избавиться от тела. С магом, у которого браслета нет вот уже почти год, такое не прокатит. Пленник вполне может поменяться ролями с теми, кто его удерживает. Но это значило привлечь к себе лишнее внимание. Простой служащий Пако Эсторио растворится, словно его и не было. А безымянный чокнутый маг — это угроза обществу, которую рано или поздно устранят. Чокнутый, потому что других магов без блокираторов не бывает. «Сколько там человек? Ну, отвечай!» «Пятеро! Клянусь, там пятеро, и они вооружены!» Веласкес заставил лысого отворить дверь в комнату отдыха, а оттуда втолкнул в соседнее помещение, которое совсем не походило на архив. Между терминалами, принтерами и диффузионными установками сновали несколько человек в комбинезонах, на столах лежало оружие и пачки пластиковых купюр, стояли контейнеры с пластиковыми цилиндрами. При виде лысого человек, сидящий за столом возле входа, ему подмигнул. «Эй, Рухо, все в порядке? Ты чего-то бледный? С животом проблемы?» Рухо не ответил. Он поднял пистолет, выстрелил несколько раз в потолок, а потом направил его на собеседника. Лицо лысого исказилось. Он боролся сам с собой, точнее, с тем, что внушил ему маг. «На выход!» — пискляво заорал он. «Все на выход!» Да он мозгами поехал. Еще один обитатель минус третьего подошел к нему сбоку и выбил пистолет из руки. «Черт, что там происходит?» Трое подхватили оружие со столов и бросились наружу. Веласкес вырубил их одного за другим в комнате отдыха, скинув возле пищевого автомата. Оставались еще двое. Они стояли рядом со входом. Единственное препятствие, которое надо было убрать. Тот, что отобрал пистолет у Рухо, даже не понял, что с ним произошло, прежде чем потерять сознание. Веласкес ткнул ему пальцами в висок и тут же словил пулю в плечо. Сидящий за столом двигался быстро. Он успел оттолкнуть стул, упасть на спину, одновременно вытащив пистолет и выстрелить несколько раз. Пистолет был с магнитным ускорителем. Между первой очередью и второй задержался на секунду. Этого хватило, чтобы Павел и до стрелка добрался. Кровь почти не текла, боли не чувствовалось. Но первым ударом Веласкес расквасил мужчине нос, а уже потом парализовал тычком в шею. Рухо валялся возле двери. Мозг не выдержал перенапряжения и отключился. Павел подхватил с ближайшего стола Мозес, воткнул обойму, положил в карман две гранаты, обернулся и замер.